Письмо. Нелегко точно определить, когда началось это изменение. Но Юна изменилась. Никакого сомнения, с ней что-то случилось. Это казалось даже не очень заметным, во всяком случае не настолько, чтобы спросить, неплохо ли она себя чувствует, или, может, чем-то огорчена. Нет, изменение было не очень заметно, и невозможно уточнить, чем оно вызвано. Но это было. Ни раздражения, ни угрюмого лица, ни напряженного молчания. Но Мари знала, что Юна о чем-то думает и не желает об этом говорить. Они встречались только по вечерам, потому что Мари работала над эскизами к иллюстрациям. Это был большой заказ. Она и радовалась ему, и вместе с тем страшилась его. Когда она пришла к Юне, ужин был готов, и они ели, держа, как обычно, возле тарелки книгу. Затем включили телевизор. Все было спокойно и совсем как обычно, но Юна выглядела как-то отстраненно, была где-то очень-очень далеко. Мари, накрывая на стол, поставила не те тарелки, как обычно, и забыла положить салфетки. Юна на это никак не отреагировала. Сосед играл на пианино гаммы. Она и этого не замечала. Тони Кэш пел по радио. Она не стала записывать его на кассету. Это было пугающе. Когда вечерний фильм кончился, она не сказала ни слова о нем, хотя фильм был о Ренуаре. Они сидели друг против друга в библиотеке, и чтобы хоть чем-то заняться, Мари стала перебирать почту Юны, лежавшую стопкой на столе. С необычайной быстротой Юна протянула руку к своим письмам и унесла их в мастерскую. Тогда Мари осмелилась спросить. «Юна, у тебя что-то неладно?» «О чем ты?» — спросила Юна. «У тебя что-то неладно». «Вовсе нет. Я работаю. Работаю хорошо. Да и работа у меня спорится». «Я знаю. Но на меня ведь ты не сердишься. Может, кто-то нахамил тебе?» «Нет-нет. Не знаю. О чем ты?» Юна снова включила телевизор и села смотреть какую-то идиотскую программу с претензией на юмор. Программу, которая заставляет публику на экране все время смеяться. Мари спросила, «Хочешь кофе?» «Нет, спасибо». «Что-нибудь выпьешь?» «Нет, если хочешь, налей себе сама». «Пожалуй, я пойду домой», — сказала Мари, и чуточку подождала, но Юна не произнесла ни слова. Тогда Мари налила себе в стакан спиртной напиток и после долгого раздумья сказала как можно выразительнее. Юна так дорога ей, что для нее, Марии, было бы совершенно невозможно остаться одной. Но это оказалось ошибкой с ее стороны, совершеннейшей ошибкой. Юна вскочила, выключила телевизор, все ускользающее, скрытое, словно бы куда-то исчезло, и она воскликнула. «Не говори так! Ты сама не знаешь, что говоришь! Ты доводишь меня до отчаяния! Оставь меня в покое!» Мари так ошарашили слова Юны, что она, как ни странно, смутилась. Впрочем, они обе смутились, а потом стали очень вежливы друг с другом. Мари сказала, «Если ты не собираешься чуть свет начать работу, я вымою посуду утром, хорошо?» «Нет, Юна начнет работу только где-то после 10. Я не буду звонить. Ты верно выключишь телефон?» «Да», — сказала Юна. «У тебя дома есть сок?» «Да, у меня дома есть сок. Пока. Пока». Мари думала, что не сможет заснуть, но заснула мгновенно, не успев даже осознать, что она несчастна. Только утром, когда постепенно начало вспоминаться вчерашнее, ей стало худо, ужасно худо. Каждое слово, сказанное Юной, она повторяла до одурения и вспоминала, с каким видом та его произносила, каким голосом и так безжалостно. Как могла она сказать то, что сказала? Почему? Почему? Почему? Она хочет избавиться от меня. Мари кинулась в мансарду в мастерскую Юны, и, не обращая ни на что внимания, отбросив всякую дипломатию, закричала. «Почему ты хочешь избавиться от меня?» Юна на минутку уставилась на нее.